Глава 27. На другой день разведчиков в ангаре не оказалось. Ни раненых, ни здоровых. Ни одного. Остались только Лефлер со старшиной Крафтом и сержант Шойбле, наедине с новеньким, только со склада Греем. «Эй, я это не заказывал!» — сказал он, указывая на то, что заняло место его продырявленного робота. Джек видел эту пробоину накануне. Шойбле еще повезло, что луч прошелся левее и пропорол корпус, лишь слегка поджарив самого пилота. «А что тебе не нравится?» – спросил Хирш, обходя новенький Грей. «Ну так там у меня лежали конфеты и 4 презерватива. Ну да, 4 штуки». «Так заберись в кабину и проверь. Очень может быть, что личные вещи на месте», – предположил Хирш, спиной ощущая приближение Лефлера. «А где наша пехота?» – поинтересовался Джек, зевая и почесываясь. «Наша пехота в госпитале», – ответил Лефлер, не глядя на Джека. Его заботило то, как Шойбле примет новую машину. Лефлер знал, что у пилотов было что-то вроде привязанности к боевым машинам, но одно дело – Тедди, Хирш и его нестандартный усовершенствованный робот, и совсем другое — обычная машина, на которой воевал Шойбле. «Ну и что тут у тебя? Все в порядке?» «Да не все, сэр», – возразил Шойбле, подпрыгивая перед Греем, словно боксер в решающем раунде. «Совсем не в порядке. Где мой Рикардо? Где мой боевой товарищ, с которым я дважды горел?» «Но он поврежден. В нем была огромная сквозная дыра. Ты ведь помнишь?» Спокойно, словно доктор с буйным пациентом, заговорил Лефлер. «Да, я помню», – кивнул Шойбле, перестав прыгать. Он нервно взъерошил волосы и спросил. «А что с ним теперь? Где он?» «Его здесь нет, сержант. Его увезли». «Куда? На ремонт?» «Боюсь, что нет, сержант». «Что?» – вскинулся Шойбле. «Его что, сдали на разборку? Моего Рикардо?» «Нет, его отправили на пенсию. Рикардо ведь не вечный, как и любой солдат. Пришло время ему уходить со службы, и теперь он будет стоять на складе, находиться в резерве, как и положено ветерану». «А мне можно будет посмотреть на него?» «Конечно, можно, но не сейчас. Когда мы доделаем здесь свою работу, вот тогда, пожалуйста». «Спасибо, сэр». «Не за что, сержант. А теперь заберитесь в кабину и проверьте свои личные вещи. Я приказал переложить их на те же места». Пока Шойбле опускал кабину, Лефлер сделал Джеку с Хиршем знак, чтобы они следовали за ним к выходу из ангара. «Куда подевалась наша пехота, сэр?» — снова спросил Джек, догоняя капитана. «Они же не все выбыли из строя». «Подразделение слишком много раненых, и оно деморализовано. Поэтому я вернул их обратно». «Но как же мы без пехоты? В этих катакомбах мы на одних роботах не навоюем». «А вы как думаете, лейтенант?» — спросил капитан, когда они вышли на воздух. «Капрал прав, сэр. Без пехоты нельзя». «Но и не переживайте. В течение часа сюда прибудут 2 отделения тардюнских пластунов. Полагаю, вас это обрадует?» «О, да, сэр», – кивнул Джек и посмотрел на Хирша. «Со своими проще взаимодействовать, а эти были какие-то надутые». «Их можно понять. Машины вроде ваших потрепали им нервы. К тому же они видели вашу оснастку и, возможно, что-то о вас слышали раньше». «Но ведь с Шойбле мы сошлись». «Сержанту Шойбле вы на болоте случайно помогли». «Немного не так, сэр», — сказал Хирш. «Капрал намеренно прикрыл Грей Шойбле. Мы все там были на одной стороне». «Ну так тем более. Отсюда и взаимопонимание». Капитан вздохнул и, одернув китель, огляделся. «Хорошая сегодня погода, летная». «Будет вылет?» — – сразу спросил Джек. «Нет, сегодня прибудут новички, пока осмотрятся то да сё. А вот завтра...» – капитан снова вздохнул. «Завтра, скорее всего, отправимся на задание». «Подчищать будем?» – уточнил Хирш. «Что?» – спросил капитан, выигрывая пару секунд, чтобы придумать ответ получше. «Я спросил, сэр, будет это задание с нуля, или мы отправимся туда, где не справились другие?» «Ну, всегда кто-то где-то не справляется, а потом приходят другие и справляются. Я прав, капрал?» «Да, сэр», – кивнул Джек. «У нас такое часто бывало. Случалось даже, что самим приходилось возвращаться и доделывать дело». «Значит, мы друг друга поняли. Если вопросов нет, занимайтесь своими делами, а я на площадку. Подожду наше пополнение».